влез на парту и потянул за костыль. Костыль вылез из стены почти без сопротивления. «Так», — загадочно сказал Варсапонт и засунул костыль обратно. Квас следил за Варсапонтом. «Текс», — повторил Варсапонт, — «что сей сон означает?» «Текс», — повторил он в третий раз, покачал головой и ушел. Субач сел к столу и долго сидел, уставившись в журнал и размышляя. Потом он сорвался с места и вылетел из класса. Зазвенели двери. Сорвались с тополей воробьи. Ветер пронесся между партами, шевеля страницы учебников. До конца урока мы просидели одни, стараясь не шуметь. Мы были встревожены удачей психологического опыта и боялись, что после этого Субач действительно повредится в уме. Но все окончилось проще. Слух о психологическом опыте разнесся по гимназии и вызвал завистливое восхищение. Гимназисты младшего класса решили повторить этот опыт с одним из своих учителей. Но, как известно, гениальное удается только раз. Дело окончилось провалом. Субач все узнал и пришел в ярость. Он произнес обличительную речь. Она была не хуже знаменитой речи Цицерона: «Доколе, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением». Субач сделал в этой речи неожиданный поворот. Он стыдил нас не за то, что мы ввели в обман его, Субача, а за то, что мы осмелились вести себя так недостойно на уроке золотой латыни, на уроке самого великолепного из всех языков мира. «Латинский язык!» — восклицал он. «Язык Овидия и Горация, Тита Ливия и Лукреция, Марка Аврелия и Цезаря. Перед ним благоговели Пушкин и Данте, Гёте и Шекспир. И не только благоговели, но и знали его, кстати, гораздо лучше, чем вы. Золотая латынь. Каждое ее слово можно отлить из золота. Люди не потеряют на этом ни одного золотника драгоценного металла, потому что в латинском языке нет словесного мусора. Он весь литой. А вы? Что делаете вы? Вы издеваетесь над ним. Вы позволяете себе превращать занятия этим языком в балаган. Ваши головы начинены дешевыми мыслями, мусором, анекдотами, футболом, бильярдом, курением, зубоскальством, кинематографом, всякой билибердой. Стыдитесь!» Субач гремел. Мы были подавлены тяжестью этих обвинений и картиной собственного ничтожества. Но кроме того, мы были обижены. Большинство из нас прекрасно знало латынь. Примирение вскоре было достигнуто. А потом наступил и величайший триумф золотой латыни. Стараясь загладить свою вину перед Субачем, мы яростно засели за латынь. Мы сжились с Субачем и очень его любили. И вот пришел, наконец, тот памятный день, когда Субач вынужден был поставить всем, кого он вызывал, по пятерке. «Счастливое стечение обстоятельств», — сказал Субач и усмехнулся в усы. И на следующем уроке, как Субач не придирался к нам и не гонял нас по темному тексту, он снова должен был поставить всем по пятерке. Субач сиял. Но радость его все же была отравлена некоторой тревогой. Происходило явление небывалое в его практике. Творилось попросту чудо. После третьего урока, когда опять все получили пятерки, Субач помрачнел. Он был, видимо, испуган. Блистательное знание латыни приобретало характер скандала. Об этом заговорила вся гимназия. Поползли вздорные слухи. Злые языки обвиняли Субача в потворстве гимназистам, в том, что он создает себе славу лучшего латиниста. «Придется, — сказал как-то Субач нерешительным голосом, — поставить хотя бы трем-четырем из вас по четверке. Как вы думаете?» Мы обиженно промолчали. Нам казалось, что теперь Субач был бы доволен, если бы кто-нибудь из нас заработал двойку. Может быть, теперь он даже жалел, что произнес свою вдохновенную речь о золотой латыни. Но мы не могли уже знать латынь хуже, чем мы ее знали. Никто из нас не соглашался нарочно провалиться по латыни, чтобы заткнуть рты клеветникам. Мы вошли с головой в эту игру. Она нам нравилась. Все это кончилось тем, что Субоч не выдержал общего недоверия и устроил нам общественный экзамен —